Глава четвертая. Через 20 ярдов Ричард отчаянно вспотел и пожалел о своем решении. Он находился посреди огромного пустого пространства, шел пешком по большому шоссе, по которому самые медленные машины ехали со скоростью 60 миль в час. Вряд ли кто-нибудь захочет остановиться, чтобы его подобрать, но даже если и захочет, им потребуется время, чтобы среагировать, потом посмотреть в зеркало и притормозить. Короче говоря, они успеют оказаться от него на целую милю. Они пожмут плечами, снова прибавят газа и поедут дальше. Только дурак может рассчитывать, что его подберут в таком месте, подумают они. Хуже, чем дурак. Настоящий самоубийца. Солнце палило нещадно, и Ричард решил, что температура воздуха не меньше 42 градусов. Воздушный поток от проезжающих машин был похож на порывы штормового ветра. Громадные грузовики проносились мимо с такой скоростью, что ему чудом удавалось удержаться на ногах. У него не было воды, он едва мог сделать вдох. Примерно в 5 ярдах от него по шоссе мчался нескончаемый поток людей, но он был один, как в пустыне. Если не появится полицейский и не арестует его за нарушение правил уличного движения, он вполне может здесь умереть. Ричард повернулся и увидел Кадиллак, который по-прежнему неподвижно стоял на обочине. Однако Ричард продолжал уходить от него, прошел 50 ярдов и остановился. Повернулся лицом на восток и поднял большой палец. Впрочем, как он и предполагал, никто не остановился. Через 5 минут и примерно 100 машин единственным полученным им ответом был гудок громадного грузовика, который промчался мимо с пронзительным визгом шин, подняв тучи пыли и мелких камешков. Ричард задыхался и чувствовал, как кожа горит под лучами безжалостного солнца. Он снова обернулся и увидел, что Кадиллак дернулся назад и поехал к нему по обочине. Кармен никак не удавалось выровнять машину, и она виляла, чудом избегая столкновения с проезжающими машинами. Ричард зашагал в ее сторону, и Кармен прибавила скорость. Тогда Ричард побежал и остановился около Кадиллака, когда тот резко затормозил. Машина даже слегка присела назад. Кармен открыла окно со стороны пассажирского сиденья. «Извините меня», — сказала она. Он не услышал ее слов за шумом, но прочитал их по губам. «Садитесь», — сказала она. Рубашка уже прилипла к спине Ричарда, в глаза набилась пыль, шум проезжающих машин оглушал. «Садитесь», — одними губами произнесла Кармен, — «и извините меня». Он забрался в машину и почувствовал то же самое, что в первый раз. Шум кондиционера, холодная кожа сиденья, маленькая, испуганная женщина за рулем. «Простите меня, пожалуйста», — повторила она. «Мне очень жаль. Я говорила глупости». Ричард захлопнул дверцу, и вокруг него мгновенно воцарилась тишина. Он поднес руки к потоку холодного воздуха, льющегося из кондиционера. «Я ничего такого не имела в виду», — сказала она. «Ладно, забудем», — ответил он. «Честное слово, просто я в отчаянии уже перестала отличать добро от зла, а еще я сожалею, что заговорила про секс. Это было отвратительно». Неожиданно у нее сделался несчастный голос, и она добавила. «Понимаете, некоторые парни из тех, что я подбирала, но мне казалось, что это единственная плата, которая их устроит. И вы бы согласились переспать с ними в обмен на обещание убить вашего мужа?» Кармен кивнула. «Я же вам говорила, что я в отчаянии. Я напугана и чувствую себя в ловушке. Кроме этого, мне больше нечего предложить». Ричард ничего не ответил. «Ну и... я видела, как это бывает в кино». «Я тоже видел такие фильмы», — сказал Ричард. «Убийце никогда не удается уйти от правосудия». Кармен довольно долго молчала. «Значит, вы не станете его убивать», — произнесла она с утвердительной интонацией. «Не стану», — кивнул Ричард. Она снова погрузилась в молчание. «Ладно, «Я высажу вас в Пекосе», — сказала она наконец. «Пешком вы туда не доберетесь, просто умрете от жары». Ричард задумался, а потом тряхнул головой. Ему все равно нужно было где-то находиться, а когда ты постоянно в пути, ты довольно быстро начинаешь понимать, что все места похожи друг на друга. «Нет, я поеду с вами», — сказал он. «На несколько дней. Мне очень жаль, что вы попали в такое положение. Мне правда жаль. То, что я не собираюсь хладнокровно убивать вашего мужа, еще не значит, что я не хочу помочь вам как-нибудь иначе. Если смогу, конечно. И если вам это все еще нужно». «Да, мне это нужно», — сказала она. «Я хочу познакомиться с Элли. Судя по фотографии, она славная девчушка». «Она действительно славная». «Но я не стану убивать ее отца». Кармен молчала. «Вы меня поняли?» «Я поняла», — сказала она. «Мне очень жаль, что я вас об этом попросила». «Дело не во мне, Кармен», — проговорил Ричард. «На такое никто не согласится. Вы себя обманывали. Вы придумали плохой план». У нее был несчастный потерянный вид. «Мне казалось, что никто не сможет отказаться, когда все узнает», — сказала она. Она повернулась, чтобы посмотреть на поток автомобилей у себя за спиной. Через 6 машин она выехала на шоссе, и уже через минуту они мчались вперед на скорости 80 миль в час, обгоняя одну машину за другой. Грузовик, который посигналил Ричеру, обдав его пылью, продержался целых 7 минут, прежде чем они вырвались вперед. Форт Краун добрался до места, выбранного женщиной, за 80 минут. Это было пустое коричневое пятно размером с дюйм на карте и пустое коричневое пятно шириной в 40 миль в реальности. По нему проходила дорога, которая направлялась примерно на северо-восток в сторону далеких гор. Безлюдное, бросовое, пропитанное жарким солнцем место. Оно было именно таким, как и предсказывала женщина, и оно отлично подойдет для их целей. Женщина улыбнулась. Она обладала удивительной интуицией в том, что касалось выбора местности. «Хорошо», — сказала она. «Завтра первым делом. Прямо здесь». Большая машина развернулась и направилась назад, на юг. Пыль, поднятая ее колесами, еще долго висела в воздухе, а потом начала медленно оседать на землю. Кармен съехала с шоссе перед Пекосом и помчалась на юг по маленькой сельской дороге, ведущей в пустоту. Через 5 миль они вполне могли оказаться на поверхности Луны. «Расскажите про эхо», — попросил Ричард. «А что тут рассказывать?» — пожала плечами Кармен. «Нечего. Когда 100 лет назад впервые составляли карту Техаса, Бюро по переписи населения считало место населенным, если там жили 6 человек на 1 квадратную милю. Но мы до сих пор не отвечаем этому требованию. Мы по-прежнему остаемся границей». «Но здесь очень красиво», — сказал Ричард. И он не кривил душой. Дорога змеилась, то опускаясь, то поднимаясь, следуя за контурами земли. По обе стороны располагались каньоны из красного камня, глубокие и величественные на востоке и неровные на западе, где древние реки стремились добраться до Рио-Гранде. За ними высились стройные горы, застывшие под ослепительно голубым, бездонным небом. Даже в мчащейся на огромной скорости машине Ричард чувствовал поразительную тишину, царящую на тысячах квадратных миль абсолютной пустоты. «Я ненавижу это место», — сказала Кармен. «Где я буду находиться?» — спросил Ричард. «В поместье. Скорее всего, в доме для слуг. Вас наймут ухаживать за лошадьми. Нам всегда не хватает работников. Если вы поведете себя правильно, они вас возьмут. Можете сказать, что вы ковбой и работали на ранчо. Это будет хорошим прикрытием. Так вы сможете быть поблизости». «Я ничего не знаю о лошадях». «Может, они этого и не заметят», — хмыкнула Кармен. «Они мало что замечают. Например, как меня избивает до полусмерти мой собственный муж». Через час выяснилось, что они опаздывают. Кармен вела машину на такой скорости, что визг шин стал постоянным сопровождением и почти не стихал. Они поднялись по длинному круглому склону, затем повернули между двумя скалистыми столбами наверху, и неожиданно глазам Ричера предстала бесконечная плоская равнина. Дорога походила на извивающуюся коричневую ленту. В 20 милях дальше ее пересекала другая дорога, казавшаяся в жарком мареве тонкой линией на карте. На пересечении виднелось несколько крошечных строений, но если не считать их и двух дорог, нигде не наблюдалось каких-либо свидетельств того, что на этой планете живут люди. «Округ — эхо», — сообщила Кармен. «Все, что вы видите, и много еще чего. 1000 квадратных миль, 150 жителей. Точнее, 148, потому что один из них сидит в тюрьме, а другая рядом с вами». Она произнесла это с кривой улыбкой, и Ричард решил, что настроение у нее немного улучшилось. Она смотрела на крошечное облако пыли, видневшееся на дороге далеко внизу, примерно в четверти пути до развилки. Оно напоминало хвост белки и медленно ползло на юг. «Это, наверное, школьный автобус», — сказала она. «Мы должны обогнать его до города, иначе Элли сядет в него, и мы ее упустим». «До города?» — спросил Ричард. Кармен снова мимолетно улыбнулась. «Вы на него смотрите. Это центр эха». Она еще прибавила скорость, и за Кадиллаком поднялось новое облако пыли. Местность вокруг была такой безграничной, что казалось, будто машина ползет абсурдно медленно. Ричард прикинул, что автобус находится примерно в получасе от пересечения дорог, а Кадиллак едет в два раза быстрее, значит, они должны догнать его минут через 15, хотя возвышенности, чистый воздух пустыни создавали иллюзию, что автобус совсем близко, и к нему можно прикоснуться рукой, как к детской игрушке, лежащей на полу. «Хорошо, что вы едете со мной», — сказала она. «Я искренне вам благодарна». «Но и де ке, сеньорита», — ответил Ричард. «Значит, вы знаете больше, чем несколько слов». «В армии было много людей, которые говорили по-испански», — пожав плечами, ответил он. «На самом деле большая часть молодого поколения, лучшие из них». «Как в бейсболе», — заметила Кармен. «Точно, как в бейсболе», — подтвердил Ричард. «Но вам следует называть меня сеньора. Сеньорита слишком приятно слышать». Она снова прибавила скорости примерно за милю до того, как они нагнали автобус, выехала на встречную полосу, чтобы его объехать. Ричард решил, что это совершенно безопасно. Шансы на то, что им попадется встречный транспорт, были ниже, чем на выигрыш в лотерею. Кармен промчалась мимо автобуса, окутанного клубами пыли, и еще милю ехала по левой полосе. Затем сдвинулась вправо и через 5 минут сбросила скорость, потому что они приближались к перекрестку. Отсюда деревушка выглядела потрепанной и жалкой, как бывает с маленькими городками, слишком долго простоявшими под лучами палящего солнца. Тут и там попадались участки, заросшие сухими колючими сорняками и обнесенные низкими кирпичными стенами. Коммерческие зоны, которые так и не получили развития. Справа, на северо-западном углу, Ричард заметил закусочную, длинный низкий деревянный сарай, покрытый облупившейся краской. По диагонали от него располагалась школа, крошечное строение с одним классом, совсем как в книжках по истории в разделе «Начало деревенского образования». Напротив школы устроилась заправочная станция с двумя насосами и маленьким двориком, где на стоянке стояли машины. По диагонали от заправки и на противоположной стороне от школы Ричард успел увидеть пустой участок с разбросанными повсюду бетонными блоками, словно кто-то, исполненный оптимизма, приступил к строительству, пытаясь реализовать свой план, но забросил его на полпути, возможно, еще во времена Линдона Джонсона. Кроме того, здесь имелось 4 одноэтажных здания из простого бетона с узкими подъездными дорогами, ведущими от шоссе. «Жилые дома», — догадался Ричард. Во дворах валялся разнообразный мусор, старая мебель, детские велосипеды, стояли машины. Их окружали низкие проволочные ограды, наверное, чтобы помешать крупным змеям пробраться внутрь. Земля пропеклась на солнце. На перекрестке не было никаких знаков, только широкие линии на асфальте, выгоревшие на солнце. Кармен проехала прямо, миновала школу, и развернулась посреди дороги, не обращая внимания на неглубокие дренажные канавы, расположенные по обеим сторонам. Затем она вернулась назад и остановилась так, что ворота школы оказались прямо у окна Ричера. Школьный двор был обнесен толстой проволокой, совсем как площадка для выгула собак, а ворота представляли собой не слишком ровный прямоугольник из металлических трубок, обтянутых такой же проволокой. Кармен смотрела мимо Ричера на школьную дверь. С севера с натужным ревом подъехал автобус и остановился на своей стороне дороги параллельно Кадиллаку, носом в противоположном направлении. В следующее мгновение открылась дверь школы, и на пороге появилась женщина. Она двигалась медленно, и у нее был усталый вид. «Учительница в конце рабочего дня», — подумал Ричард. Увидев автобус, она помахала детям рукой, и они начали выходить наружу. 17 человек, 9 девочек и 8 мальчиков. Элли Грир оказалась в строю седьмой. Она была в голубом платье, и Ричард заметил, что она вспотела. Он узнал ее по фотографии, потому как Кармен зашевелилась рядом с ним. Она вздохнула и потянулась к ручке двери. Обежав машину, она встретила дочь на утоптанном участке земли, служившем тротуаром, крепко обняла ее и прижала к себе, а потом начала с ней кружиться. Девочка весело болтала маленькими ножками, а ее синяя коробка для завтрака колотила Кармен по спине. Ричард видел, что девочка смеется, а на глазах ее матери выступили слезы. Не выпуская друг друга из объятий, они вместе подошли к машине. Кармен открыла дверь, Элли забралась на водительское сиденье и застыла, увидев Ричера. Она тут же замолчала, и глаза у нее широко раскрылись. «Это мистер Ричард», — представила его Кармен. Элли повернулась и посмотрела на нее. «Он мой друг. Поздоровайся с ним», — сказала Кармен. Элли снова повернулась к Ричару. «Здравствуйте», — сказала она. «Привет, Элли», — ответил Ричард. «Как дела в школе?» «Все в порядке», — сказала девчушка. «Научилась чему-нибудь?» «Писать некоторые слова». Она помолчала немного и высоко подняла голову. «Трудные», — добавила она. «Бал и холл». Ричард кивнул серьезным видом. «Четыре буквы», — сказал он. «Это круто». «Я уверена, что вы умеете их писать». «Бал», — произнес по буквам Ричард. «Холл». «Правильно?» «Вы взрослый», — сказала Элли так, словно он сдал экзамен. «Но знаете, что сказала учительница? Что букв четыре, а на самом деле их три, потому что «Л» повторяется два раза в самом конце». «Ты умная девочка», — сказал Ричард. «А теперь садись назад, чтобы твоя мама не стояла на жаре». Элли пробралась мимо его левого плеча, и он уловил запах начальной школы. Ричард посещал, наверное, 15 разных школ. Большинство из них в разных странах и на разных континентах, но все они пахли одинаково. Прошло лет 30 с тех пор, как он заходил в школу, но он по-прежнему ее помнил. «Мама!» — позвала Элли. Кармен села в машину и закрыла дверь. Она раскраснелась то ли от жары, то ли от быстрого движения, то ли от коротких мгновений счастья. «Мама, очень жарко!» — сказала Элли. «Давай купим в кафе мороженое с содовой!» Ричард видел, что Кармен улыбнулась и хотела согласиться, но в следующее мгновение бросила взгляд на свою сумочку и вспомнила про лежащий там одинокий доллар. «В кафе, мама!» — повторила Элли. «Мороженое с содовой! Очень помогает, когда жарко! И поедем домой!» Кармен заметно погрустнела, особенно когда до нее дошел смысл последнего слова — «домой». Ричард решил, что пришла пора вмешаться. «Отличная мысль», — сказал он. «Мороженое и содовое. Я угощаю». Кармен бросила на него взгляд. Она зависела от него, и ей это нравилось. Однако она все равно развернула машину, проехала через перекресток и свернула на парковку перед закусочной. Она остановила Кадиллак в тени у северной стены, рядом с единственной машиной, новеньким и блестящим Фордом Краун, цвета синий металлик. Ричард подумал, что это полицейская машина без опознавательных знаков или же взятая на прокат. Внутри закусочной оказалось прохладно, благодаря старому кондиционеру, работавшему под потолком. А еще там было пусто, если не считать сидевших у окна трех пассажиров Форда, самых обычных, непримечательных людей, скорее всего, живущих в городе. Женщина была симпатичная, со светлыми волосами, один мужчина невысокий, смуглый, а другой высокий и светловолосый. Значит, они не копы, машину взяли на прокат. Наверное, представители какой-нибудь торговой компании направляются куда-то между Сан-Антонио или Эль-Пасо. Может быть, в чемоданах у них тяжелые образцы, и потому они не смогли воспользоваться самолетом. Он отвернулся от них и прошел за Элли в кабинку в противоположном конце зала. «Это самый лучший столик», — сказала она. «У остальных рваные сиденья, их зашили, но толстыми нитками, и можно поцарапать попку или ногу». «Ты, наверное, здесь уже бывала?» — сказал Ричард. «Конечно, бывало!» Она захихикала, словно он сказал глупость, и Ричард увидел два ряда ровных маленьких зубов. «Много раз!» Затем она подпрыгнула и заскользила по виниловому покрытию сиденья. «Мама, садись рядом со мной!» — позвала она. Кармен улыбнулась. «Я сначала схожу в туалет. Я быстро, а ты оставайся с мистером Ричардом». Девочка с серьезным видом кивнула. Мистер Ричард уселся напротив нее, и они принялись откровенно разглядывать друг друга. Ричард не знал, что увидела она, а он смотрел на живой оригинал фотографии из бумажника Кармен. Густые, пшеничного цвета волосы, завязанные в хвостик, совсем не подходящие к волосам широко раскрытые темные глаза, глядящие сейчас на него, а не в объектив фотоаппарата, маленький носик, неулыбчивый рот, великолепная кожа, похожая на влажный розовый бархат. «А вы где ходили в школу?» — спросила она. «Тоже здесь?» «Нет, я ходил в разные школы», — ответил Ричард. «Я много переезжал с места на место». «Значит, вы не ходили все время в одну и ту же школу?» Ричард покачал головой. «Я учился в одной и той же школе по несколько месяцев». Элли сосредоточенно задумалась. Не стала спрашивать, почему. Просто изучала его с точки зрения недостатков и достоинств. «Как же вы запоминали, где что находится? Например, туалет? Вы и учительницу могли забыть и назвать ее другим именем?» «Когда ты молодой, ты все прекрасно запоминаешь. А когда становишься взрослым, начинаешь многое забывать». «Я тоже забываю», — сказала она. «Вот, например, как выглядит мой папа? Он в тюрьме, но, по-моему, он скоро вернется». «Да, вернется». «А где вы ходили в школу, когда вам было 6,5 лет, как мне?» Школа была центром ее вселенной. Ричард стал вспоминать. Когда ему было 6,5, война во Вьетнаме еще не достигла своего пика, но уже шла вовсю, и его отец наверняка в то время находился где-то там. Значит, тот год разделился между Гуамом и Манилой. По большей части Ричард жил в Маниле, судя по его воспоминаниям о домах и растительности, местах, где он играл и прятался. «На Филиппинах», — ответил он. «Это тоже в Техасе?» — спросила Элли. «Нет, это острова, которые находятся между Тихим океаном и Южно-Китайским морем. Прямо в океане, далеко отсюда». «Океан», — проговорила она с сомнением. «А он в Америке?» «В твоей школе на стене висит карта?» «Висит. Карта всего мира». «Так вот, океаны — это все, что закрашено голубым». «Там много голубого». «Точно», — подтвердил Ричард. «Моя мама ходила в школу в Калифорнии». «Калифорния тоже есть на карте. Найди Техас и посмотри налево». Он заметил, что она смотрит на свои руки, пытаясь вспомнить, которая из них правая, а которая левая. Затем она подняла голову и взглянула ему через плечо. Ричард обернулся и обнаружил, что Кармен возвращается, но ей пришлось задержаться из-за компании торговых агентов, которые как раз в этот момент начали подниматься, выбираясь из своей кабинки. Она подождала, когда они дойдут до двери и освободят проход, затем быстро подошла к столику и села одним грациозным движением. Она прижалась к Элли, обняла ее одной рукой, а другой принялась щекотать, получив в награду радостный визг. Официантка рассчиталась с тремя посетителями и подошла к ним, с блокнотом и карандашом в руках. «Три кока-колы с мороженым, пожалуйста!» — громко и четко проговорила Элли. Официантка записала заказ, сказала: «Сейчас принесу, дорогая», и ушла. «Нормально?» — спросила Кармен. Ричард кивнул. Как и запах начальной школы, он помнил вкус этого напитка. Впервые он попробовал кока-колу в Берлине, в гарнизонной столовой, низком Куонцетском ангаре, оставшемся после оккупации города четырьмя странами. Стоял теплый летний день, никаких кондиционеров не было, и Ричард помнил ощущение горячей кожи и пузырьков, щекочущих нос. «Вообще-то это глупо», — заявила Элли. «Мороженое плавает в кока-коле, значит, оно должно называться мороженое с кока-колой». Ричард улыбнулся, вспомнив, что в ее возрасте думал примерно так же, и был возмущен и удивлен нелогичностью мира, в котором он должен жить. «Совсем как начальная школа», — сказал он. «Начальная — значит легкая, так считается. Но я помню, что мне было совсем нелегко, и я тогда думал, что школа должна называться трудная школа». Элли с серьезным видом посмотрела на него и сказала: «А мне она не кажется трудной. Но, может, в океане учиться сложнее?» «Или ты умнее меня?» Она задумалась над его словами. «Я умнее некоторых ребят», — сказала она. «Например, умнее Пегги. Она застряла на словах из трех букв, а еще она думает, что слово «зоопарк» пишется с большой буквы». У Ричера не нашлось подходящего ответа, и он надеялся, что Кармен ему поможет. Но тут появилась официантка с оловянным подносом, на котором стояли три высоких бокала. Она с церемонным видом поставила их на стол, прошептала Элли: «Наслаждайся», и ушла. Но бокалы оказались примерно фут высотой, да еще соломинка добавляла 6 дюймов, а подбородок Элли едва доставал до стола, так что ее рот был далеко от того места, где ему хотелось быть. «Хочешь, я подержу?» — спросила Кармен. «Или встанешь на колени?» Элли задумалась, и Ричард понял, что эта малышка не принимает легких, поспешных решений. В этом она была чем-то похожа на него. Он всегда слишком серьезно относился к окружающему миру. Дети в каждой новой школе потешались над ним, правда, как правило, всего один раз. «Я встану на колени», — сказала она наконец. Получилось не совсем на колени. Элли встала на виниловую скамейку и наклонилась над столом, опершись ладонями возле основания бокала и наклонив над ним голову. «Отличный способ, не хуже любого другого», — подумал Ричард. Она начала втягивать в себя кока-колу, и он посмотрел на свой бокал, где плавал круглый жирный шарик мороженого. Кола оказалась слишком сладкой, словно ее сделали из разведенного в неправильной пропорции сиропа. Пузырьки были огромными и какими-то искусственными. Вкус у всего этого был ужасающий. Ничего общего с детскими воспоминаниями о летнем дне в Германии. «Вам не нравится?» — спросила Элли. У нее был полный рот, и она слегка забрызгала его рукав. «Я ничего не сказал». «Вы сделали смешное лицо». «Слишком сладко», — ответил Ричард. «Я боюсь за свои зубы, да и твоим тоже не поздоровится». Элли скорчила гримасу, словно показывала зубы дантисту. «Не имеет значения», — заявила она. «Они все равно выпадут. У Пегги уже 2 выпало». Затем она снова наклонилась к своему бокалу и допила кока-колу, а потом принялась тыкать в дно соломинкой, пока мороженое не растаяло, и тогда она его тоже высосала. «Если хотите, я могу и ваше допить», — предложила она. «Нет, тебя вытошнит в машине», — сказала ее мать. «Не вытошнит, честное слово». «Нет», — повторила Кармен. «А теперь сходи в туалет, ладно? До дома далеко». «Я уже сходила», — возразила Элли. «Мы всегда ходим в школе перед тем, как выйти на улицу. Строим. Нам приходится. Водителю автобуса не нравится, когда мы писаем на сиденье». Она с недовольным видом рассмеялась. «Элли», — возмутилась Кармен. «Извини, мама, но так делают только мальчики. Я бы никогда не стала». «Все равно сходи еще раз, ладно?» Элли театрально закатила глаза, перебралась через колени матери и помчалась в заднюю часть кафе. Ричард положил на счет бумажку в $5. «Замечательная девочка», — сказал он. «Я тоже так думаю», — проговорила Кармен. «Ну, по большей части». «Очень умная». «Умнее меня, это точно», — кивнув, сказала она. Он не стал ничего отвечать, просто сидел и наблюдал за тем, как погрустнели ее глаза. «Спасибо вам за угощение», — поблагодарила его Кармен. «Я получил удовольствие и новые впечатления», — ответил он, пожав плечами. «По-моему, я еще никогда не покупал кока-колу ребенку». «Значит, у вас нет своих детей». «Как-то не получилось. Ни племянников, ни племянниц, ни маленьких кузенов». Он покачал головой. «Я сам был ребенком», — сказал он. «Когда-то очень давно, если не считать моих собственных воспоминаний, я об этом почти ничего не помню. Через пару дней с нами Элли научит вас такому количеству разных вещей, что вы удивитесь. Да вы и сами, наверное, это поняли». Она посмотрела мимо него, и он услышал шаги Элли. Пол был старым, под вспучившимся линолеумом завелись воздушные карманы, и ее башмачки издавали чавкающие звуки. «Мама, поехали!» — позвала она. «Мистер Ричард тоже с нами поедет», — сказала Кармен. «Он будет ухаживать за лошадьми». Он встал и увидел, что девочка внимательно смотрит на него. «Ладно», — сказала она. «Ну давай, поедем уже». Они вышли наружу, где по-прежнему царило палящее солнце. День близился к вечеру, но стало только еще жарче. Форт Краун уехал. Они обошли машину, и Элли забралась на заднее сиденье. Кармен несколько минут сидела, положив руку на ключ зажигания и закрыв глаза, потом открыла их и завела двигатель. Она проехала назад через перекресток, мимо школы и еще миль 60 прямо на юг. Очень медленно, примерно в два раза медленнее, чем раньше. Элли не возмущалась. Ричард решил, что, по ее представлениям, это было нормально. Он уже понял, что Кармен никогда не возвращалась домой на большой скорости. По дороге им почти ничего особенного не встретилось. Слева ритмично подрагивали на ветру провода линии электропередач между обожженными солнцем столбами. Тут и там попадались ветряные мельницы и нефтяные насосы. Часть из них работала, но большинство замерло в неподвижности. На западной стороне дороги, на краю старого поля, стояли устройства для ирригации, безмолвные и покрытые ржавчиной, потому что ветры сделали эти земли бесплодными. Кое-где осталась только селитра, так что поливать было особенно нечего. Восточная сторона дороги выглядела лучше. Мескитовые деревья занимали обширные пространства, а временами попадались участки настоящей травы, принимавшие самые неожиданные очертания, словно там под землей имелась вода. Примерно каждые 10 или 12 миль они проезжали мимо ворот ранчо, одиноко стоявших у обочины. Все ворота были простой прямоугольной формы, около 15 футов в ширину и столько же в высоту, а за ними уходили вдаль разбитые колеи. На некоторых воротах Ричард замечал названия ранчо, составленные из букв, вырезанных из дерева и прибитых гвоздями. На других названия были выкованы из железа и представляли собой затейливую вязь. Кое-где ему удалось разглядеть по центру выгоревшие головы животных с длинными рогами, выставленными вперед, точно крылья стервятников. В некоторых местах виднелась старая колючая проволока, которая бесцельно тянулась вдаль, отмечая прежние границы. Проволока крепилась к покосившимся деревянным столбикам, выглядевшим так, словно они превратятся в пыль, стоит до них дотронуться. Некоторые ранчо удавалось разглядеть, если позволял рисунок местности. Там, где земля была плоской, вдали виднелось скопление строений. Двухэтажные, в основном выкрашенные белой краской дома, в окружении низких сараев и пристроек. Позади них стояли ветряные мельницы. На крышах торчали спутниковые антенны, а сами дома казались тихими и оглушенными жарой. Солнце клонилось к западу, но температура воздуха на улице оставалась 40 градусов. «Думаю, дело в дороге», — проговорила Кармен. «Она целый день впитывает солнце, а потом отдает его жар». Элли заснула, устроившись на заднем сиденье. Голову она положила на портфель, касаясь щекой края бумаг, в которых говорилось, как ее матери сбежать от отца. «Здесь начинается владение Гриров», — сказала Кармен. «Слева. Следующий поворот наш примерно через 8 миль. Плоская равнина справа полого поднималась, превращаясь в невысокие холмы, расположенные примерно в миле на западе. Слева Гриры обнесли свою собственность колючей проволокой гораздо более высокого качества, чем у большинства местных жителей. Выглядела она так, словно ее перетянули лет 15 назад. Линия довольно прямо уходила на восток, отгораживая заросший зеленой и коричневой травой луг. Далеко впереди виднелся лес нефтяных вышек, которые четко вырисовывались на фоне ясного неба. Их окружали металлические хижины и брошенное оборудование. «Грир третий», — сообщила Ричару Кармен. «Большое поле. Дед Слупа заработал на нем огромные деньги. Примерно 40 лет назад месторождение истощилось, но в семье любят рассказывать историю о том, как здесь обнаружили скважину, и из нее забила нефть. Это самое волнующее приключение, какое им когда-либо довелось пережить». Кармен немного сбросила скорость, и Ричард понял, что она оттягивает необходимость проехать последние мили. Вдалеке дорога уходила в сияющую дымку, и Ричард увидел, что колючая проволока уступила место нелепому чистоколу. Он стоял у самой дороги, совсем как в Новой Англии, только его выкрасили в тускло-красный цвет. Примерно через полмили находились ворота ранчо, тоже красные, а дорога продолжала бежать дальше и исчезала из виду. За воротами начинались строения, гораздо ближе, чем на других увиденных Ричардом ранчо. Там стоял большой старый двухэтажный дом с высокой трубой и одноэтажными пристройками, а вокруг него расположились сараи и скотные дворы. Отдельные участки территории были обнесены заборами, и все выкрашено в тускло-красный цвет, все строения и заборы. Низко висящее оранжевое солнце обливало их своими лучами, и они сияли и мерцали, превращаясь в миражи. Когда начался красный забор, Кармен поехала еще медленнее. На последних 100 ярдах она вообще убрала ногу с педали газа, а затем свернула по наезженной дороге к воротам. Высоко у них над головами к воротам была прикреплена красная деревянная табличка с красными деревянными буквами. Она гласила «Красный дом». Кармен посмотрела на нее и сказала: «Добро пожаловать в ад». Красный дом занимал главенствующее место среди 4 внушительных строений. Широкое дощатое крыльцо украшали деревянные колонны, на которых висел на цепях гамак. Примерно в 80 ярдах за домом расположился гараж, но Кармен не смогла подъехать, потому что полицейская машина припарковалась поперек подъездной дорожки, преградив ей путь. Это был старый «Шевроле Каприз», черно-белый, с эмблемой шерифа округа Эхо на двери, где прежде было написано что-то другое. Видимо, власти округа купили его у прежних владельцев где-нибудь в Далласе или Хьюстоне, перекрасили и отправили служить сюда. Внутри никого не было, дверь со стороны водителя осталась распахнутой, на крыше пульсировал красно-голубой свет, метавшийся по крыльцу и передней части дома. «Что случилось?» — удивленно спросила Кармен и в ужасе поднесла руку к губам. «Боже мой! Неужели он вернулся? Господи, только не это!» «Копы не станут привозить его домой», — сказал Ричард. «Они не занимаются пассажирскими перевозками». У них за спиной проснулась Элли. Мотор больше не урчал, машина замерла и не двигалась. Девочка села и с интересом выглянула наружу. «Что это?» — спросила она. «Шериф приехал», — ответила Кармен. «Зачем он приехал?» — спросила Элли. «Я не знаю». «А почему огоньки мигают?» «Я не знаю». «Кто-то позвонил в 911? А вдруг в дом забрался грабитель? Он, наверное, был в маске и что-то украл». Она проползла вперед и уселась на мягкую ручку между передними сиденьями. Ричард снова почувствовал запах школы и увидел на лице девчушки восторженное любопытство, которое тут же сменилось страхом. «А вдруг он украл лошадь?» — вскричала Элли. «Моего пони! Мама!» Она перебралась через колени Кармен, повозилась с ручкой, выскочила из машины и помчалась через двор, прижимая локти к бокам и быстро перебирая маленькими ножками. Ее хвостик смешно подпрыгивал на бегу. «Не думаю, чтобы кто-нибудь украл лошадь», — сказала Кармен. «Наверное, Слуп вернулся домой». «С включенными сигнальными огнями?» — спросил Ричард. Кармен отстегнула ремень безопасности, повернулась и поставила ноги на землю. Затем встала и посмотрела в сторону дома, положив руки на дверь, словно эта дверь могла ее от чего-то защитить. Ричард последовал ее примеру и тоже выбрался из машины. Его тут же обдало волной горячего воздуха. Из полицейской машины доносились щелчки и голоса из рации. «Может быть, они ищут вас?» — предположил он. «Вы не ночевали дома. Они могли сообщить в полицию, что вы пропали». Кармен покачала головой. «Элли была здесь, а до тех пор, пока они знают, где она находится, им плевать, где буду находиться я». Она несколько мгновений постояла, затем сделала шаг в сторону и закрыла за собой дверь. Ричард сделал то же самое. Примерно в 20 футах от них открылась дверь, и на крыльце появился мужчина в форме. Судя по всему, шериф. Лет 60, явно страдающий избыточным весом, с черной от загара кожей и облепившими голову жидкими седыми волосами. Он был в черных брюках и белой форменной рубашке с погонами и вышивкой на плечах. Картину дополнял широкий поясной ремень с кожаной кобурой, из которой выглядывала деревянная ручка револьвера. Шериф вышел из полумрака дома, слегка повернувшись назад, а когда дверь за ним закрылась, шагнул было к своей машине, но замер на месте, увидев Кармен, и прикоснулся указательным пальцем ко лбу, не слишком старательно изобразив салют. «Миссис Грир», — сказал он так, словно она в чем-то провинилась. «Что случилось?» — спросила она. «Вам скажут те, кто внутри», — ответил шериф. «Слишком жарко, чтобы повторять всю историю дважды». Он перевел взгляд на Кадиллак и увидел Ричарда. «А вы кто такой?» — спросил он. Ричард ничего не ответил. «Вы кто?» — повторил шериф. «Я скажу тем, кто внутри», — проговорил Ричард. «Слишком жарко, чтобы повторять всю историю дважды». Шериф окинул его спокойным, внимательным взглядом и кивнул, словно все это уже видел. Затем забрался в свою поддержанную машину, завел двигатель и задом выехал на дорогу. Когда поднятая им пыль опустилась, в том числе и на ботинки Ричарда, тот увидел, что Кармен выехала на дорожку, ведущую к гаражу, длинному низкому сараю без передней стены, выкрашенному в красный цвет, как и все остальное. Внутри стояли два пикапа и джип Чероки. Один из пикапов был новым, а другой сидел на спущенных шинах и выглядел так, словно его не сдвигали с места лет 10. За гаражом узкая земляная дорога уходила в бесконечную пустыню. Кармен поставила Кадиллак рядом с джипом и вышла на солнце. Она оказалась в этом дворе маленькой и чужой, как орхидея в куче мусора. «Итак, где находится дом для наемных работников?» — спросил Ричард. «Идите за мной», — сказала она. «Вам все равно придется с ними встретиться. Они ведь должны нанять вас на работу. Вы не можете просто пойти и устроиться в доме для работников». «Ладно», — не стал спорить Ричард. Она не спеша повела его к крыльцу, медленно поднялась по ступеням, остановилась перед дверью и постучала. «Вы что, должны стучать?» — спросил Ричард. «Мне не дают ключа», — кивнув, сказала она. Они стали ждать. Ричард позади Кармен, как и полагается наемному работнику. Вскоре он услышал шаги внутри, и дверь распахнулась. На пороге стоял мужчина лет 25, не снимая руки с внутренней ручки двери. У него было крупное квадратное лицо, покрытое красными и белыми пятнами, и неуклюжее тело, какое бывает, когда юношеские мускулы превращаются в жир. Он был в полотняных джинсах, грязной футболке с закатанными рукавами, обтягивающими то, что раньше было бицепсами, и бейсбольной кепки, повернутой козырьком назад. Над пластиковой застежкой виднелся полукруг лба, сзади из-под козырька торчали волосы, точно такие же, как у Элли. От него пахло потом и пивом. «Это ты?» — сказал он, взглянув на Кармен, и сразу отвернулся. «Бобби», — проговорила она. И тут он увидел Ричера. «А кто твой дружок?» «Его зовут Ричер, он ищет работу». «Ладно, заходите», — сказал он, немного подумав. «Оба! И дверь закройте. Жарко». Он повернулся в сумрак дома, и Ричер увидел букву «Т» на кепке. «Техасские рейнджеры», — подумал он. «Хороший клуб, но не слишком». Кармен следовала за Бобби в трех шагах, словно гостья, войдя в дом, где она прожила 7 лет. Ричер шел за ней. «Брат Слупа», — прошептала она. Ричер кивнул. В коридоре было темно, но он сумел разглядеть, что и внутри все выкрашено в красный цвет. Деревянные стены, полы и потолок. В большинстве мест краска почти стерлась или вовсе исчезла, остались лишь ее следы, похожие на пятна. Где-то в доме медленно, с тихим гудением и скрежетом работал древний кондиционер, освежая воздух всего на пару градусов. Его мирное жужжание напоминало тиканье часов. Коридор был размером с номер мотеля и заставлен дорогой, но старой мебелью, словно в семье несколько десятилетий назад закончились деньги. Или их было так много, что удовольствие, которое получаешь, когда их тратишь, давным-давно потеряло свою остроту. На одной стене Ричард успел заметить громадное зеркало в роскошной раме, выкрашенной красной краской. Напротив него имелась стойка с 6 охотничьими ружьями. Она отражалась в зеркале, создавая впечатление, будто весь коридор заполнен ружьями. «Чего хотел шериф?» — спросила Кармен. «Зайди сначала внутрь», — ответил Бобби. «Мы уже внутри», — подумал Ричард, но вскоре понял, что тот имел в виду гостиную, большую красную комнату в задней части дома. Когда-то здесь, судя по всему, была кухня, впоследствии переделанная. Через проем в старой стене дома гостиная соединялась с новой кухней, пристроенной лет 50 назад. Здесь, как и везде, виднелись пятна старой, облезшей краски на стенах и мебели. Вокруг большого стола, какие нередко увидишь в фермерских домах, стояло 8 стульев из простой сосны, когда-то выкрашенных в красный цвет, но побелевших в тех местах, где их касались тела людей. На одном из них сидела женщина за 50, из тех, что продолжают одеваться так, как одевались прежде, забыв о своем возрасте. Она была в обтягивающих джинсах с ремнем и блузке с бахромой. Волосы ярко-рыжего цвета убраны в молодежную прическу, открывающую лицо. Она выглядела как 20-летняя девушка, слишком рано постаревшая из-за какой-то редкой болезни или потрясения. Наверное, шериф усадил ее за стол и сообщил неприятную новость. Женщина показалась Ричеру рассеянной и немного смущенной, но и еще он увидел в ней властность и былую силу. Она была похожа на Техас, частью которого владела, могучий и просторный, переживающий трудности, но знававший лучшие времена. «Чего хотел шериф?» — спросила Кармен. «Кое-что случилось», — сказала женщина, и по ее тону Ричард понял, что новости не слишком хорошие. Он увидел, как в глазах Кармен вспыхнула и тут же погасла надежда. В комнате воцарилась тишина, и женщина повернулась к нему. «Его зовут Ричард», — сказала Кармен. «Он ищет работу». «Откуда он?» Ее голос прозвучал резко и повелительно. «Я здесь главное», — говорил ее тон. «Я подобрала его на дороге», — ответила Кармен. «Что он умеет?» «Он работал с лошадьми, может быть, кузнецом». Ричард смотрел в окно, пока Кармен врала насчет его умений. За всю свою жизнь он ни разу не подходил близко к лошадям, разве что видел конюшни на старых военных базах, где держали лошадей для торжественных церемоний. В принципе, он знал, что кузнец делает подковы, такие железные штуки, которые прибивают гвоздями к ногам лошадей или к копытам. Еще ему было известно, что для данного процесса нужна угольная жаровня и кузнечные мехи, и что требуется долго и ритмично колотить молотом по наковальне, а потом опустить то, что у тебя получилось, в воду. Но он никогда в жизни не держал в руках подкову. Время от времени он замечал их над дверями домов, в одних странах они висели вверх концами, а в других — вниз. но больше он ничего про них не знал. «Хорошо, поговорим об этом позже», — сказала женщина. «Есть вопросы поважнее». Но тут она, видимо, вспомнила о правилах приличия и представилась. «Я Расти Грир». «Как знаменитый игрок?» — спросил Ричард. «Я была Расти Грир еще до того, как он появился на свет», — заявила женщина и показала на Бобби. «С моим сыном Робертом вы уже познакомились. Добро пожаловать на ранчо «Красный дом», мистер Ричард. Может быть, мы сумеем найти вам работу, если вы честный человек и не лентяй». «Чего хотел шериф?» — в очередной раз спросила Кармен. Расти Грир повернулась и посмотрела на нее. «Пропал адвокат Слупа», — сказала она. «Что?» «Он ехал в федеральную тюрьму, чтобы встретиться со Слупом, но так туда и не добрался. Полиция штата нашла его машину брошенной на дороге к югу от Абилена. Она стояла пустая, во многих милях от чего бы то ни было. Ключи в зажигании. Ситуация выглядит не слишком приятно». «Ал Юджин? А как ты думаешь, сколько у Слупа адвокатов?» Она не произнесла этого вслух, но Ричард услышал в ее интонации «идиотка». В комнате воцарилась тишина, Кармен побледнела и прижала руку ко рту, напряженные растопыренные пальцы прикрывали губы. «Может быть, машина сломалась?» — предположила она. «Копы ее проверили», — сказала Расти. «Она в отличном состоянии». «Тогда где он?» «Я же тебе только что сказала, он исчез». «Его искали?» «Естественно, искали и не смогли найти». Кармен сделала глубокий вдох, потом еще один. «Это что-нибудь меняет?» «В смысле, вернется ли Слуп домой?» Кармен едва заметно кивнула, словно отчаянно боялась услышать ответ. «Можешь не волноваться», — успокоила ее Расти. «Слуп будет дома в понедельник, как и планировалось. То, что Ал пропал, ничего не меняет. Шериф ясно дал нам это понять. Сделка заключена». Кармен довольно долго молчала, закрыв глаза и прижимая пальцы к дрожащим губам. Затем заставила себя опустить руку и натянуто улыбнулась. «Хорошо», — сказала она. «Да, хорошо», — проговорила ее свекровь. Кармен кивнула, но Ричару показалось, что она вот-вот потеряет сознание. «Как вы думаете, что с ним могло произойти?» — спросила она. «А мне-то откуда знать? Думаю, какие-то неприятности». «Но кто станет устраивать Аллу неприятности?» Улыбка Расти превратилась в насмешливую гримасу. «Попытайся сама догадаться, дорогуша», — ответила она. «Что это значит?» — широко раскрыв глаза, спросила Кармен. «То и значит. Кому придет в голову устраивать неприятности своему адвокату?» «Я не знаю». «А я знаю», — заявил Расти. «Тому, кто покупает большой подержанный Мерседес-Бенц и по какой-то причине попадает в тюрьму. Вот кому». «И кто же это мог быть?» «Да кто угодно. Ал Юджин неразборчив в выборе клиентов. У него нет принципов. Да и вообще он не слишком честный человек. А может, и вовсе не честный, судя по тому, что я знаю. 3/4 его клиентов — люди не того сорта». Кармен побледнела еще сильнее. «Не того сорта?» «Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю». «Вы имеете в виду мексиканцев? Так почему бы не сказать прямо?» Расти продолжала улыбаться. «Хочешь сказать, я не права? Какой-нибудь мексиканский мальчишка угодил в тюрьму, но он не хочет честно принять заслуженное наказание. Нет, он винит во всем своего адвоката, а потом начинает настраивать против него своих братьев и кузенов. И, разумеется, их у него тут великое множество. Они притащились за ним, все до единого, нелегальные эмигранты. Они сколачивают банды, и видишь, что из этого получается? Совсем как в Мексике. Впрочем, тебе лучше других известно, как все происходит». «Да почему мне лучше других? Я даже никогда не была в Мексике». Никто не ответил на это. Ричард наблюдал за Кармен, оскорбленной, гордой и одинокой, пленницей во вражеском лагере. В комнате царила тишина, которую нарушал лишь тихий треск и шелест кондиционера, находившегося где-то в доме. «А у вас есть какое-то мнение, мистер Ричард?» — спросила Расти Грир. У Ричера возникло ощущение, будто ему задали хитроумный вопрос на собеседовании по поводу принятия на работу. Он хотел бы придумать какой-нибудь умный ответ, своего рода отвлекающий маневр. Но было не слишком разумно вступать с ними в сражение в первые 10 минут знакомства, чтобы его тут же вышвырнули вон. «Я просто ищу работу, мэм», — сказал он. «Но меня все же интересует ваше мнение». «Точно собеседование. Оценка качеств личности. Видимо, она хочет, чтобы навоз за ее лошадьми убирал человек того сорта». «Мистер Ричард был копом», — сказала Кармен. «В армии». «Итак», — подхватила Расти, — «что вы думаете по этому поводу, бывший армейский коп?» Ричард пожал плечами. «Возможно, этому есть самое невинное объяснение. Например, у него случился нервный срыв, и он отправился погулять». «Звучит не слишком правдоподобно. Теперь я понимаю, почему вы бывший коп». В комнате повисло молчание. «Но если у него возникли проблемы, возможно, их устроили белые ребятишки», — сказал Ричард. «Такое мнение не будет здесь популярным, сынок». «Проблема не в популярности, а в том, что правильно, а что нет. Население Техаса на 3/4 составляют белые, поэтому я делаю вывод, что 3 шанса из 4 указывают на работу белых, если допустить, что люди везде одинаковые». «Слишком большое допущение». «Нет, если верить моему опыту». Расти перевела глаза с поверхности стола на Кармен. «Вне всякого сомнения, ты согласна со своим новым другом», — сказала она. Кармен сделала вдох. «Я никогда не утверждала, что я лучше других», — проговорила она. «И не понимаю, почему должна соглашаться с тем, что я хуже». «Думаю, время покажет», — отрезала Расти. «Кому-то из нас придется признаться в ошибке». Она растянула последнее слово, и оно повисло в тишине. «Ну и где же малышка Слупа?» — спросила она сделанным энтузиазмом в голосе, словно предыдущего разговора вовсе не было. «Ты привезла ее из школы?» Кармен с трудом сглотнула и повернулась к ней лицом. «Наверное, она на конюшне. Увидела шерифа и решила, что кто-то украл ее пони». «Какая глупость! Кому нужно красть ее дурацкого пони?» «Она же ребенок», — сказала Кармен. «Кухарка готова накормить ребенка ужином, поэтому отведи ее на кухню, а по дороге покажи мистеру Ричеру дом для наших работников». Кармен лишь кивнула в ответ, точно служанка, получившая новые указания. Ричард последовал за ней из гостиной в коридор, и вскоре они вышли на крыльцо, залитое лучами солнца. «Элли ест на кухне?» — спросил Ричард. «Расти ее ненавидит», — ответила Кармен. «Почему? Она же ее внучка». Кармен отвернулась. «У нее нечистая кровь», — сказала она. «И не просите меня объяснить, что это значит. Здравый смысл тут даже рядом не лежал. Я только знаю, что она ее ненавидит». «В таком случае зачем им поднимать шум, если вы ее увезете?» «Потому что Слуп хочет, чтобы она жила здесь. Она — его оружие против меня, инструмент пытки. А его мать делает все, что он хочет. Она и вас заставляет есть на кухне». «Нет, она заставляет меня есть вместе с ней», — ответила она, «потому что знает, что я бы с радостью этого не делала». Ричард остановился на границе тени. «Вам следовало отсюда уехать», — сказал он. «Сейчас мы бы уже были в Вегасе». «На мгновение у меня появилась надежда», — призналась Кармен. «Когда она сказала об Али Юджине, я подумала, а вдруг Слуп задержится в тюрьме?» «Я тоже. Это бы нам пригодилось», — проговорил Ричард. Она кивнула, и Ричард увидел у нее на глазах слезы. «Я знаю», — сказала она. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Вам все-таки следует подумать о том, чтобы сбежать отсюда». Кармен вытерла глаза тыльной стороной ладони и покачала головой. «Я не побегу. Не хочу». Ричард ничего не ответил. «И вам следовало с ней согласиться», — добавила она. «Насчет мексиканцев. Я бы поняла, что вы это не всерьез. Мне очень нужно, чтобы вы были рядом». «Я не мог с ней согласиться». «Вы рисковали». Она провела его вниз по ступеням на палящее солнце и дальше через двор. За гаражом находились конюшни, тоже красные, как и все остальное, большие, точно ангар для самолета, с воздушными вентиляторами на крыше. Громадная дверь была открыта на фут, изнутри доносился сильный запах. «Вообще-то я человек не деревенский», — сказал Ричард. «Вы привыкнете», — ответила Кармен. За конюшнями имелось 4 загона, обнесенных красными заборами. В двух росла жесткая трава, а в двух других на землю примерно на фут был насыпан песок. На жировальных барабанах лежали полосатые шесты, превращавшиеся в препятствие, через которые лошадей учили перепрыгивать. За загонами Ричард увидел еще одно красное здание, длинное и низкое, с маленькими окнами под крышей. «Дом для наемных работников», — сказала Кармен. Она замерла на месте, задумавшись о чем-то, потом неожиданно вздрогнула, несмотря на жару, и заговорила деловым тоном. «Дверь с другой стороны. Там вы найдете двух парней, Джошуа и Билли. Не доверяйте ни тому, ни другому. Они здесь уже целую вечность и преданы Грирам душой и телом. Кухарка принесет вам ужин примерно через час после того, как Элли поест, и до нашего ужина». «Хорошо», — сказал Ричард. «Бобби непременно придет вас проверить. Будьте с ним осторожны, Ричард, потому что он настоящая змея». «Хорошо», — повторил он. «Увидимся позже», — сказала она. «С вами все будет в порядке?» Она кивнула и пошла прочь. Ричард смотрел ей вслед, пока она не скрылась за конюшней. Тогда он обошел свой новый дом и отыскал ведущую в него дверь.